Марк Амврелий. «Идущий в тени». Книга вторая. Глава первая. Я стоял на холме и любовался видом. Отсюда открывался чудесный вид на город. И я мог сказать одно. Гроут был прекрасен. Стоял он на холме, окруженный мраморными стенами, из-за которых выглядывали золоченые шпили дворцов. Полюбовавшись видом, отправился к городским воротам. Чтобы попасть в город, пришлось постоять в очереди из повозок. Удивительно, но никто не лез вперед, все стояли смирно, а когда один барончик попробовал, то подошла стража и доходчиво объяснила, в чем он не прав и как стоит себя вести благородному джентльмену. К слову, стоять пришлось не так уж и долго, всего час. Недолго, исходя из очереди, которая велась ко входу в город. В городе, несмотря на простор улиц, была настоящая толкучка. Тут и там сновали какие-то носильщики, спешившие отнести заказ. Вдоль больших улиц стояли магазины с разными светящимися витринами. Первое время я даже не ставил себе какой-либо цели, просто бродил по улицам, рассматривая город. Однако довольно быстро это наскучило, город был бесспорно красив, но в такой толпе прогулка не доставляла удовольствия, поэтому, узнав у ближайшего стражника, как пройти в кузнечный район, отправился туда. Кузнечный район тоже впечатлял, как я узнал позже, в черте города могли заниматься только мастера, сдавшие аттестацию, не самую сложную, но явно показывающую, что тут не новички и брак минимален. К тому же еще и были определенные требования к самим кузнецам. Первое — работа только с бездымным углем, который стоил гораздо дороже обычного. Второе — участок каждой кузни должен быть накрыт пологом, не пропускающим звуки. Деньги у меня были, и я не видел смысла их жалеть на обмундирование, поэтому сразу отправился в самую большую кузницу. Она была и правда огромной, там работал десяток мастеров и подмастерьев, но товар меня не впечатлил. По непонятной мне причине все их оружие было разукрашено драгоценными камнями, рукоятки сделаны из золота и серебра, и даже в лезвии были вставки драгоценных металлов. Такое мне было не нужно, разве только для того, чтобы продать, но перепродажами я не занимаюсь, поэтому фактически сразу оттуда ушел. Зашел в кузницу напротив, и там увидел подобные ассортименты и в третьей, и даже в десятой. И только в последней кузнице все было иначе. Стоило мне открыть дверь, как гном, стоявший у горна, сразу заворчал. «Я золотых побрякушек не делаю. Если ты думаешь, что в маленькой кузнице будет дешевле это сделать, то ошибаешься». «Гноме, разве я похож на человека, который пришел за золотым мечом?» «А как вас различать-то? Говори, что хотел». «Мне нужно боевое оружие по моим наброскам и качеством не ниже моих мечей». Достав клинок, я предоставил мастеру его на обозрение. Гном бережно взял оружие, осмотрел его со всех сторон и, подсоков, сказал: «Хороший меч, достойный мастер делал. Чтобы добиться такого уровня, много надо усилий, средств. К тому же и помощник мне нужен. Если ты обладаешь достаточными средствами, то я возьмусь. Показывай, что хочешь, а я прикину стоимость и назову цену, там и будем решать». Не обладая великими художественными умениями, я все же худо-бедно смог изобразить выпрыгивающий скрытый клинок. Механизм его действия мы уже разрабатывали вместе с гномом, у которого котелок варил, и он очень существенно дополнил мою конструкцию. Выбор металла я доверил полностью мастеру, и тот, подумав, усадил меня пить чай, а сам вышел куда-то с кем-то побеседовать. Обернулся он быстро и радостный, его брат согласился помочь с заказом, хотя уже давно ушел в торговлю, но ему понравилась идея, и он решил ее помочь воплотить. Только придется подождать понедельника, так как в выходные у него прибывает крупная партия товара, и он будет занят учетом. Мне же за это время полагалось найти материалы и подготовить деньги. Цену они заломили высокую — 5000 золотых, но если они выкуют мне то, что я хочу, то я готов расстаться с этой суммой, не жалеючи. Как только расстался с гномами, первым делом отправился на аукцион. Мне предстояло найти чистую серу, кровь виверны и 200 грамм мифрила. Аукцион сделан был классно. Находился он непосредственно в банке, в отдельной комнате, которая внутри представляла форму идеальной полусферы, в центре которой стояло кресло и стол, на котором стоял магический шар голубого оттенка с бьющими молниями в центре. Как только ты касался шара, перед глазами открывался огромный список, который можно было сортировать усилием мысли. Серу найти не составило труда, она хоть и дорога, но не является редкостью. С кровью виверны мне тоже повезло. Недавно один из топовых кланов делали рейд в Огненные горы и по прибытию закинули часть улова на аукцион. Только мифрила, как я его не искал, не было. Металл был действительно редким, добывался тяжело и граммами. Топовые кланы старались скупать его максимально быстро и контролировать места добычи, так как при работе с ним сильно росло кузнечное мастерство клановых кузнецов, а оружие и доспехи обладали наивысшим качеством. Однако по всей карте были шахты, которые контролировались не кланами, а государством. Туда-то я и решил направиться. Путешествовать у меня времени не было, поэтому пришлось раскошелиться на проводника. Зарабатывали они тем, что за огромные деньги отводили телепортом в места, которые игрок еще не открыл на карте, а соответственно и не мог туда телепортироваться. Вышли мы у шахты с звучащим названием «Серебряная река». Тут действительно шла крупнейшая добыча серебра в Южном Королевстве. И, как вы уже поняли, среди серебра иногда попадался мифрил. Естественно, сам я копать не собирался, для этого у меня нет ни навыков, ни инструментов. Качать же горное дело сейчас не видел смысла. Во-первых, это долго, и добыть мифрил я все равно не смогу в ближайший месяц, а то и больше. И это при условии, что я буду целые сутки долбить породу, не прерываясь не то что на сон, на глоток воды. Ну и во-вторых, я сделал свой выбор, потратил кучу времени и сил, чтобы стать хорошим воином, и могу на этом заработать неплохие деньги. Подведя для себя этот момент, спокойно отправился в шахту под недоуменные взгляды местных шахтеров. Мне был нужен настоящий мастер горного дела, а такие в основном обитали на самой глубине пещер. Спускаться пришлось долго, лабиринт шахт уходил на десятки километров под землю, по мере проникновения под землю менялось освещение, чуть выше горели факелы чуть ли не на каждом шагу, потом они становились все реже, реже, что освещали еле контуры прохода, и в один момент закончились. Дальше только мрак. К счастью, не мне с моим ночным зрением об этом печалиться. После того, как я прошел последний факел, прошло часа полтора, когда я услышал эхо кирки, а может и нескольких, понять это было сложно, старался идти на звук, но получалось не особо. На перекрестке было почти невозможно понять направление, откуда исходил звук, приходилось угадывать, и понять, туда ли я свернул, можно было только минут через 10 пути по пещере. Сложно представить, сколько понадобилось труда, чтобы сделать эти пещеры. Но, несмотря на все трудности, часа через 4 я добрался к источнику звука. Был это гном уже преклонных лет, что удивительно сидевший под охраной 3 человек из ПК-клана «Бешеные псы», к слову сказать, одного из немногих ПК-кланов, входящих в топ-1000, пусть и в самом конце. Интересная получается тут штука. В королевском руднике держат в плену гнома и заставляют работать на себя. К слову сказать, мастерство гнома в горной добыче было огромным. Он вгрызался в породу с таким рвением, что казалось, засни его тюремщики, и он за несколько часов выроет лабиринт и там спрячется. Пока я разглядывал все происходившее, услышал за спиной шаги и поспешил уйти в инвиз, пока меня не заметили. Как оказалось, это была смена караула, принесшая еду пленному. Пока караул разговаривал с вновь прибывшими, делясь анекдотами, я подошел к пленнику и, встав так, чтобы меня не видели, обратился к нему. «Гноме, не бойся, я могу освободить тебя». Тот вздрогнул, но держался молодцом, не закричал, выдавая меня. Я же, стоя вне зоны обзора стражи, вышел из инвиза. «Спасти это вряд ли, у них моя семья в плену». «Знаешь где?» «Да». «Тогда собирайся, у нас будет час от силы». Подойдя в центр говоривших, я выполнил уже коронную вертушечку, лишив голов стражу. Уровень у стражи был за 100, и умирали они наверняка уже не раз, так что респ должен быть достаточно долгий. Тут гном решил, что пора бы вспомнить заветы предков, и начал представляться. «Я Ратибор из Кла», договорить ему не дал, резко прервав. «Тебе семья дорога, погнали». И уже развернувшись к выходу, представился гному. «Мираж». Больше времени на расшаркивание я выделить не мог. Быстро облутав всех, собрал руду, что наколотил гном, и вместе мы стартанули наверх. Бежали мы быстро и на этот раз не плутая. Гном хорошо чувствовал свое местоположение под землей и уверенно вел к выходу. Передвигался он быстро. Сказывался бонус расы, дающий X2 к скорости передвижения под землей. На поверхность выскочили два очумевших чудика, тут же нырнувших в телепорт. Пока мы пробирались пещерами, гном рассказал, что его семья дома и просто находится под стражей, их хотели переместить в другое место. Но гном пригрозил, что убьется, и бешеные псы оставили семью дома, поставив охрану на случай бунта. Жил гном в небольшом городке Жабо, который в основном и населяли рабочие разного плана. Если честно, я о таком даже не слышал, но если вдруг решу что-нибудь строить, я знаю, куда обратиться. Указав мне дом, гном остался на том конце улицы, и я, войдя в инвиз, рванул в жилище. Дом был не самый большой, на 3 комнаты, в одной из них сидела охрана и играла в кости. Ворвавшись в комнату, сходу проткнул 2 и тут же ушел в инвиз. Я не собирался давать шанс потом найти меня и пытаться мстить. Быстрый прыжок и срубаю голову последнему. Пробегаю комнаты с родней, больше противников нет, даю условный сигнал гному. Гном был дома секунд через 10. На лицах присутствующих пробежала целая волна эмоций, изумление, радость, недоверие и, наконец, это прорвалось в обнимашки и слезы радости у всего семейства. Хотел было сказать про время, но гном уже и сам распорядился. Сборы были быстрыми, семейные реликвии, пару тюков с вещами и все готовы. Гномы надевают накидки, чтобы скрыть состав группы, я ухожу в инвиз, добираемся до телепорта и через несколько рандомных точек прибываем в Гроуд. Там светить лицами тоже нет желания, поэтому идем в ближайшую гостиницу и снимаем 2 номера рядом. Обычный и семейный, где поселяю гномов, оставляя их наедине с собой. Им надо обговорить очень многое, предупредив, что загляну завтра утром, ушел в свой номер. Первое, что меня интересовало... Это получилось ли у меня добыть нужное количество мифрила? Ведь изначально я отправлялся именно за ним, а потом уже все завертелось. Мифрила хватало даже с избытком. Из той кучи руды я выбрал почти 5 килограмм драгоценного металла и почти 400 килограмм серебра. Не знаю, почему столько серебра и мифрила было не убрано, но меня это только порадовало. Пока было время, решил записаться на турнир. Пока плутал по улицам, на сегодня прием заявок закончился. Пришлось возвращаться в гостиницу на ночевку. Следующий день в этом плане был более плодотворным. Пришел я еще до открытия и оказался в начале очереди 10-м по счету. Очередь продвигалась достаточно быстро, уже через полчаса я оказался перед окошком, из которого довольно грубо вылетело. «Имя?» «Мираж». «Уровень?» «251». «Ваша категория уровня 240-280. Турнир начинается в понедельник, следующей неделе в 9:00, опоздание приравнивается к поражению. Вооружение свободное». Вот и вся информация, что была мне озвучена, к слову сказать, прям облегчение испытал. Я достаточно много провел времени, путешествуя к этому турниру, и вот я фактически на нем. Записавшись на турнир, поспешил назад в гостиницу. Там ждут гномы, не представляющие, как жить дальше и что с ними будет. Стоило зайти в номер, как на меня обрушился тайфун в виде гномки, благодарящей за спасение мужа. Слова в этом пулемете информации разобрать было сложно, но одно я понял точно. Я молодец, и они меня любят. Когда закончился поток благодарностей, внимание, наконец, привлек и сам виновник торжества. Умытый, расчесанный, в традиционном наряде гномов Ратибор выглядел до нельзя серьезным и собранным. Детей в комнате видно не было, видимо, в преддверии серьезного разговора их отправили в другую комнату. Тратить гномьи нервы я не стал, поэтому присел и сходу выложил все, что думаю. Ситуация такая. Я в этот город приехал на турнир. Поэтому до его окончания никуда не собираюсь. Для вас это возможность отдохнуть. Гостиница оплачена на 2 недели, как раз до конца проведения турнира. Живите спокойно. Дальше уже на ваш выбор. Вы можете идти куда хотите, я препятствовать не буду и считать вас должными мне, хоть медяк, не буду. Если же у вас с местом, куда можно направиться, проблема, то могу предложить 2-й вариант. В небольшом городке у меня есть поместье, там образовалось что-то типа общины, и я могу вас пристроить туда. Само собой, придется соблюдать правила общины, но не думаю, что это будет сложно. А что за правила-то? Не знаю, я их еще не придумал. С этими словами я забрался поглубже в кресло и стал махать ногами с самым беззаботным видом. Лица гномов надо было видеть, такая смесь удивления и задумчивости на их подвижных лицах вызывала смех. Однако гном смог взять себя в руки. «Нам некуда идти, Мираж, и я готов со своей семьей пойти за тобой». «Вот и славно. Вы тогда отдыхайте, а мне надо заняться своими делами. Вся еда оплачена, поэтому не стесняйтесь. На улицу лучше не выходить. Если что надо, я в соседнем номере». Успокоив гномов, я вышел. Сегодня надо отнести еще мифриловую руду кузнецу. Все убрать не стал. Набрал кусков руды грамм на 300. Я хотел, чтобы у меня был хотя бы один слиток мифрила. В будущем я их переплавлю все, но не в одном месте. Светить такими вещами не стоит. Гном меня ждал как чудо. Он до конца не верил, что я смогу найти мифрил, но очень хотел в это верить. Приняв драгоценный металл по граммам, которых оказалось 324, мы сели пить чай. Тут-то я и улучил возможность задать вопрос, который меня мучил. «Гноме, а почему тут так много кузнец, кующих безделушки?» «На самом деле, все просто. Это столица, люди хотят попасть на прием к королю, а для этого положено быть при параде, вот и изгаляется народ. Неужто не знал?» «Предполагал, конечно, но стоило убедиться в верности своих размышлений». «Умен. Смотри, завтра мы будем ковать. Если хочешь, приходи смотреть, но сразу говорю, при таком деле не до бесед. Только накладывание рун на корень требует сосредоточенности, а тут, помимо этого, работа с таким металлом. Это и температура, и выдержка по секундам, да что я объясняю? Если говорить проще, то приходи во вторник, мы тебе покажем, что у нас получилось». «Я понял, гноме, не переживай. Я, если и приду, то буду сидеть как мышка, слова не пророню. Люблю я смотреть, как работают мастера своего дела». «Хорошо, Мираж, приходи». Было видно, что мои слова понравились мастеру. Допив чай, мы попрощались до завтра, и я, чтобы не терять времени, пошел в местную гильдию охотников взять какое-нибудь задание. Репутации подзаработать, да размяться.